Алло, Валентина Петровна. Ну, чего тебе? А что молчишь-то? Деньги у меня идут, а ты издеваешься? Что? Деньги я трачу, понимаешь, со скайпа, а ты 10 секунд держишь и бросаешь. А кто... Какие деньги? Я за деньги тебе звоню, ты думаешь? Со скайпа же. А тебе есть, что я тебе заставляю звонить? Что? Нет, но ты зачем берешь и тогда ничего не говоришь? С меня деньги берут тогда. А ты не звони. Ну как без тебя жить-то, как скучно, ты что? Никого я веселить не собираюсь. Да, знаешь, как интернет-сообщество называют диджей Анус. Вы уроды ебучие, что хотите перевернете. А ты диджейством когда-нибудь занималась? Хуем я занималась. Это что, в смысле, как, руками или... Пошел ты нахуй! Или ртом, как ты занималась? Еби мозги своей матери! Какой матери? А, это я сейчас Руслан.